Конечно, не по-настоящему заснул, но хоть что-то. Иногда сквозь дремоту слышны чертыхания дрона. Он сейчас на ЦП засел, да трансляцию забыл отключить. И теперь все его излияния разносятся по коробке, как нечто архиважное. Это продолжается часа 3-4, а потом остановка, и дрон объявляет общий подъем. Я первым выползаю на крышу и созерцаю безрадостную картинку. Слева от нас здоровенная сопка, и справа две тупиком, и долинка между ними. Сзади колея, а спереди нагромождение обломков скал, самый маленький из которых с два наших танка. Нагромождение перегораживает дорогу напрочь. Красное туманное сияние не дает ничего разглядеть, кроме ближних окрестностей. Приехали. Танк вздрагивает и начинает ползать взад-вперед, а на крыше уже все в сборе. Даже Серега из башни вылез. Он там на ремнях спал. Итак, все стоим, все одинаково созерцаем стенку, но с разными чувствами. Чесемет с Амгамой спокойны. Знахарь на лице явный страх имеет, а остальная команда — разные оттенки мрачности. Серше плюет вниз, на землю, потом еще раз, но второй плевок не долетает и шмякается об крышку люка. Хороший такой плевок, смачный, густой. Знахарь не выдерживает, его беспокоит вовсе не завал. «Плохо здесь», — говорит. «Тут колдовство идет. Могучие и страшные. Оно не для нас, оно еще для кого-то тут сделано». Чисмет тоже уже неспокоен, все пытается что-то вспомнить и все никак не может. Серча на него внимания не обращает, думает о своем, и посылает меня с Амгамой слазить по левой горе, посмотреть, далеко ли завал тянется. А Сергея со знахарем ожидает похожая прогулка, но справа. Амгама волокет самодельное копье, я винтовку, и лезем. Карабкаться по этим кручам дело весьма трудное. Но через полчаса мы уже на гребне, а через час на той стороне. Этот самый завал перекрыл и очень умело самый выход из лабиринта. Дальше, я карту точно помню, горки да скалы гораздо свободнее разбросаны. На два десятка километров их всего осталось, а потом средняя верхняя равнина начинается. Но путь к ней намертво перегородила баррикада. Такое впечатление, что взяли кусок горы, размололи в ступке и сюда высыпали. И всего-то 3-4 сотни метров, но непроходимых абсолютно. Я собираюсь повернуть назад, но тут Амгама взвизгивает и хватает меня за руку. Я слежу за его взглядом, и мне тоже хочется визжать и хвататься за что-нибудь надежное. Красный светящийся туман впереди нас явственно стекается и стягивается, принимая форму огромной трубы, или точнее цилиндра, неправильного, метров 6 в диаметре, и эта конструкция, постепенно ускоряясь, несется мимо нас совершенно беззвучно. Такую картину, наверное, видит муравей, когда мимо него змея проползает. Змея проносится мимо нас в багровую полутьму, а потом, тут уж и я за Амгаму схватился, на хвосте этой колбасы оказывается что-то вроде человеческой кисти. Все остальное за руку принять. Только размеры непропорциональные. Ладонь уже не видна, а пальцы все мимо нас текут. Амгама совсем раскис, и мне тоже нехорошо. Слава Богу, исчезает из виду образование сие. Я с танком попытался связаться. Сплошные помехи. Тоже подъему духа не способствует. Дорисовал я кое-как план нашей стороны и назад, поскорей. Амгама даже на ходу крупной дрожью дрожать ухитряется. Один раз чуть не свалился из-за этого. Танк по-прежнему ерзает на месте, уже колею накатал, и к нему подходят одновременно с нами Сергей со знахарем. Они тоже напуганы малость. Ладонь с пальцами у них прямо на глазах формировалась. Между прочим, вокруг темнее стало. Как видно, на эту руку туман стекся, а нового не прибавилось. Серча смотрит кроки, потом лезет в танк и сидит там с полчаса. И, наконец, через динамик распоряжается. «Дрон, сейчас залезешь ко мне, я тебе распечатаю с экрана схему. Разберешь? Потом ранец возьми и положишь там, где указано. Радиоподрыв сейчас не сработает, так что ставь часовой механизм на 5 утра, чтобы с запасом отойти смогли». Дрон лезет к Серчу. Появляется, в руке планшетка, за спиной ранец. Головка от противодраконовской ракеты. «Ну, что ж, она эту баррикаду развратить способна, если грамотно положить». Он уходит в сторону завала. А мы стоим, тихонько впечатлениями обмениваемся. И тут откуда-то сзади подбегает Чисимет и просит повторить все, что мы видели, еще раз. Повторяю, он в смятении, хотя и старается держаться ровно. «Внимание!» — говорит он с крикливыми интонациями. «Все слушайте! Этот туман красный не туман. Такой туман стоит в подземных глубинах, и он может принимать образ огненного воина. Если его потревожить или заставить колдовством, вы его не сможете убить из своих орудий. У нас с ними могут бороться только трое самых могучих магов, а я даже не знаю, как это делается. Они знают, а я нет». Словно подтверждением этой информации, на границе поля зрения, на западе, проносится неясной формы пылающая багровая масса, а вокруг становится еще темней. Серчо командует: «Всем в танк! Алек, охлаждение и регенераторы! Сергей, пассивная защита! Чисимет, знахарь, мозгуйте, как поставить защиту активную! Амгама, пристегнуться к койке и никому не мешать!» Я запрыгиваю в верхний люк, а командир лезет в кормовой. Внутри суматоха. И пока я привожу систему жизнеобеспечения в готовность, меня раза три оттирают от конденсаторной стойки. Серчо орет в микрофон, но до дрона докричаться не может. Радио вязнет, как в вате. Я меняю Пьеро. Он тоже пристегивается к койке и сдержанно осведомляется: «Нам что, сейчас плохо будет?» «Даже очень», — отвечаю я. А сам экран выставляю в самый нужный сейчас режим комбинации температур, рельефа и активности. Активностный фон, кстати, вокруг нас до 5 единиц упал. Но зато километров в 5 от нас концентрация. Компьютер предупреждает, что при приближении к ней хоть немного датчики уйдут в зону нечувствительности. Мне бы его заботы. Появляется дрон. Дело сделано, идет как на прогулке. Серч орет ему: «Быстрей, бегом!» Дрон бежит, сначала неходя. А как на западе зарево полыхнуло, так и всерьез, как стометровку рванул. Добежал, на экран ЦП глянул и без лишних слов в башню полез. А у Серча рядом Сергей на подхвате. Я со своего места задраиваю все дыры и снимаю управление с автопилота. Серча говорит: «Я тебе на экран и на диоды в перископе давать сигналы буду, куда и сколько ехать. А ты сам соображай, как это сделать». Я киваю головой, хотя это лишнее. Серча меня все равно не видит. А сам прислушиваюсь к звукам во внешних микрофонах. Слышны мерные погрохатывания, и концентрация приближается. Датчики уже заявили о своей неспособности что-либо брать. По указанию Серча трогаюсь, и качу назад. Потом поворачиваю, а с запада уже надвигается зарево огненно-красное. На то место, где мы стояли, вкатывается огненная туча. Я опускаю фильтр и вижу огромного мужика в пылающем плаще до земли, с кнутом пламени в одной руке и мечом, тоже огненным, в другой. Он стоит, глядя на нас, прямо как в глаза мне, своими кольцевыми языками пламени в глазницах. И я перевожу глаза на экран. Сзади стон. Я на секунду обернулся и вижу знахаря на полу и чисмета. Он весь красный, в блок глядит, и снова к экранам. Крылья плаща поднимаются и обходят нас со сторон. Скалы им не помеха, да и сам мужик стоит не на поверхности. Его ступни уходят куда-то ниже уровня скал, как в воду. Я рву в бок, и танк пролетает сквозь полу плаща. Наружная температура взлетает до 600 градусов и опять падает. Теперь мы от великана сбоку. Снова он пытается нас накрыть, и снова я через огненную стену прохожу, обдирая скалу бортовую накладку со всеми ейными лестницами и приступочками. Черт с ней! Великан смахивает рукой, танк чуть не прыгает в сторону. Меч врезается в скалу. Я вижу, как камень плавится и брызжет в стороны, но меч в камне вязнет. И великан одной рукой тянет его, а другой бьет по нам кнутом. Не такой уж он и прочный. Танк его порвал, хотя и с ощутимой натугой. В поле перископа вспыхивают огоньки. Серча командует, куда танцевать. Я сейчас танком именно танцую между скал. Взгляд на экран. У нас тоже активность есть. Молодцы, знахарь с чесеметом. Итак, пляска смерти.